Руководитель пресс-службы корпуса, увидев, что вопросы пошли какие-то совсем странные, привстал и объявил об окончании пресс-конференции. Но с места вскочил еще один журналист. «Ганс Фош, Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг. Господин майор, как вы оцениваете имперца? Как солдата, я имею в виду». Уже уходящий Дорфмайер оборачивается. Крепкий, невозмутимый мужик. Он выглядит чужим на фоне разномастно одетой толпы крикливых журналистов. Словно танк в окружении раскрашенных в разные цвета легковушек. Я хотел бы иметь в своем подразделении таких бойцов. Да, это он мощно задвинул. Нормальный дядька. Он еще тогда на меня впечатление произвел. Но сие есть знак неприятный, свидетельствующий о том, что в руководстве корпуса появились люди думающие. Ибо поверить в то, что майор вот так вот, по-рыцарски, прямо высказал свое мнение, ни с кем его не согласовав предварительно, могу лишь с большим трудом. Нет, такая возможность в принципе есть. И сказануть он все это мог совершенно от души. Не слишком большая возможность, но все бывает. Хотя лично я склонен считать, что некоторые люди в корпусе взялись таки за ум. Им чисто с политической точки зрения сейчас выгодно признать то, что они, мол, честные военные, воюющие с таким же противником. Не только с бандюками и негодяями, но и с такими, как я, идеалистами. Выставив себя в белом, откреститься от некоторых своих предыдущих операций, свалив их на снятых и уволенных людей. Ведь как по мановению волшебной палочки исчезли с экранов репортажи о подстреленных в перестрелках с корпусом бывших военнослужащих. Вчера только были, а сегодня нет их больше. Мол, да, были у нас отдельные эксцессы, увы, все не без греха. Но мы, как люди умные, честные, с такими нехорошими личностями разобрались и свои ряды от них очистили. В скором времени последуют суды, где каждому из них отвесят 40. Смотрите телевизор и внимайте. Ход правильный, нечего сказать. Помогальники втянули щупальца. К тому времени изрядно обкусанные и попрятались за заборами своих баз. Даже продовольствие к ним сейчас доставляют вертолетами, чтобы лишний раз не раздражать взволнованное население. Не один же я им по пальчикам молоточком постукивал. Неужто и впрямь кто-то до сих пор полагает, что все эти акции устраивал один Волин? Эдакий Супермен в смеси с Рэмбо. Сейчас ищите дураков, сами знаете где. Зловещий имперец — всего лишь видимый и осязаемый символ. А настоящую работу делают множество самых незаметных людей. Кто-то из них сидит в мэрии, кто-то в полиции, и там нормальных мужиков дофига. А про некоторых я могу только догадываться. Да хоть тебе и батю взять. Нет, я, конечно же, подозревал, что он у нас дядька головастый, но чтобы настолько выстроить сложнейшую многоуровневую систему, заводящуюся с полоборота, это, знаете ли, не хухры-мухры. Тут талант нужен и возможности, ведь никто ничего не дотумкал. Думаю, что и по сей день некоторые господа-товарищи в недоумении чешут свои затылки, пытаясь связать концы с концами. Я же не киношный супермен, и быть одновременно в разных местах попросту не способен. А по солдатам корпуса в последний раз стреляли с доброго десятка мест, в том числе из пулеметов и гранатометов. Их ведь надо было где-то взять, привезти на это самое место. Да еще его вычислить перед этим. Это помогальники там с самого начала сидели. Знали про тайную тюрьму. меня там подкарауливали. А эти-то, неведомые товарищи, откуда там взялись и чего раньше ожидали? Я не самый большой спец в контрнаблюдении, но уж слежку-то за собой засек бы. Впрочем, голову долго ломать не пришлось. Познакомились мы. Присаживайтесь, Михаил Петрович. Вот мы с вами и свиделись. Опускаюсь на старенький диван. Обстановка в комнате не шибко современная, но прочная. И прослужит еще не один год. Крепкие старые стулья, массивный кожаный диван и под стать ему прочая мебель. Сурово тут у вас. Так не жилая квартира-то. Хозяин вечно где-то катается. Геолог, говорят. Собеседников моих трое. Двое мужиков в возрасте и еще один помоложе. Именно он привез меня сюда. Его-то я раньше видел. Парень выводил меня из расстрелянной квартиры. Только одет он тогда был совсем иначе. В темную облегающую одежду, бронежилет и каску с забралом. Сейчас на нем обыкновенный костюм. Оружия не видно. Но меня не проведешь. Есть у него ствол. Тогда, усевшись в машину, он быстро сбросил на пол шлем и накинул ветровку, чтобы скрыть бронежилет. А вот автомат аккуратно положил сбоку от себя и прикрыл какой-то тряпкой. Бережет парень оружие? Наш человек. Он-то и отвез меня подальше от грохота выстрелов. Притормозил у небольшого домика, сказал: «Генерал просил вас обождать здесь». И уехал. А вернулся только сегодня утром. Я, сидя в домике, с интересом смотрел телевизор, наблюдая за тем, как важные начальники привычно спихивают ответственность друг на друга. Выступая в прямом эфире, каждый из них бодро уверял телезрителей, что именно на его участке ответственности все пребывает в абсолютном порядке. А все неприятности, ну, типа вчерашней перестрелки, происходят исключительно по недосмотру смежников. Видимо, до их руководства что-то, наконец, стало доходить. И на третий день этих болтунов с экрана убрали. Тогда и приехал ко мне этот парень, отрекомендовавшийся Вадимом. «Можно выходить, Михаил Петрович. С улиц убрали патрули корпуса. Осталась лишь обычная ППС, но нам она не опасна. У них своей работы выше крыши». «И куда же мы пойдем? Батю увидеть можно?» «Увы. Официально он сейчас на излечении в военном госпитале. У него сильнейший стресс после всего произошедшего и обострившаяся язва желудка». «А не опасно так-то?» «Госпиталь — военная часть. В связи с обострившейся криминогенной обстановкой его охрана значительно усилена. До роты пехоты. Палату генерала охраняют круглосуточно». Сунулись было местные опера и следаки. Им вежливо намекнули на несвоевременность такого визита. Разумеется, по медицинским показаниям. Генерал очень слаб, и ему необходим покой. А по видеосвязи Шамов пообщался с ними лично. Заверил своей готовности дать показания по этому делу и сообщил, что очень хорошо запомнил содержимое некоторых разговоров. Его-то там никто особо не стеснялся. Не думаю, что он этим кого-то сильно обрадовал. Наверняка скоротечный склероз или еще какая-нибудь подобная хворь устроили бы. Многих важных людей гораздо больше, но, увы, обломс, — ехидно подмигивает Вадим. К месту назначения мы добрались действительно спокойно и без помех. И вот теперь я сижу на старом диване, который, должно быть, помнит еще Брежнева, а то и самого кукурузника.